«Я готов на все», — прошептал тогда Рубенау. «Но сначала вы отпустите несчастных детей и жену. Я отпущу их в тот же час, как ты выполнишь мое поручение». «Я выполню все. Я умею все, но вы обманете меня, поэтому я стану делать, что вам надо, только после того, как они будут освобождены. А если нет, что ж, убейте меня». «Зачем же тебя убивать?» — удивился Лексдорф. «Мы их при тебе забьем до смерти. Ты же знаешь, мы словно ветер не бросаем». И Рубенау согласился. Он получил у Шора письмо к его жене, сказав, что ему предстоит свидание с семьей. Те перебросят весточку в Прагу. Шор не мог еще знать, что Рубенау уже работает на гестапо. С Фаиной начали игру после того, как Рубенау был взят из Дахау, помещен в госпиталь, подготовлен к работе и затем переправлен в Прагу. Фаина Шор установила через него контакт с мужем. Контакт, как сказал ей Рубенау, шел по надежной цепи. Женщина согласилась на встречу с так называемыми представителями подполья, которые занимались побегами политзаключенных. Встречу назначили на границе. Два спутника Фаины Шор были убиты, она сама схвачена, привезена в Берлин и гильотинирована вместе с мужем. Участники этой комбинации были отмечены благодарностями рейхсфюрера СС. Однако в суматохе Лексдорфа забыли. Он неосторожно написал письмо Гейдриху. «Работа с полукровками не только возможна, судя по результату поездки Рубенау в Прагу, но и необходима. Мой опыт следует внедрить в другие лагеря». Гейдрих был в ярости. «Этот идиот разложен большевизмом. Он хочет частный случай возвести в принцип. Он открыто замахивается на основной постулат, гласящий, что национальность есть главное, что определяет человека. Нет, работа с полукровками невозможна. А он, Лексдорф, отравлен тлетворным ядом русского классового сознания, которое было, есть и будет главным врагом нашего учения, базирующегося на примате национальной идеи». Лексдорф был изгнан из рядов СС. После двух месяцев тяжких объяснений его кое-как пристроили в пожарную охрану Бремена. Он запил. Во время приступа белой горячки повесился в туалете пивной, находившейся по соседству с командой, прикрепив на груди листок с буквами, написанными кровью, которую он предварительно пустил из вены. «Я жертва проклятых евреев во главе с Гитлером. Отплатите ему за жизнь погубленного арийца». Шелленберг, тем не менее, за Рубенау следил. Жену и детей распорядился на время освободить из тюрьмы, разрешив им проживание в гетто. Раз в месяц Рубенау вызывали на допрос и вывозили в город, где он из окна машины мог видеть семью. За это он еще два раза принимал участие в операциях гестапо против своих единокровных братьев. Последний раз Эйхман брал его с собой в Будапешт, где вел переговоры с финансистами, которые имели контакты с Западом. Те обещали передать вермахту и СС за каждого освобожденного из концлагеря раввина по грузовику с 20 канистрами бензина в придачу. Эти машины Эйхман гнал в распоряжение рейхслейтера Альфреда Розенберга, который перевозил из Германии в горы возле Линца сокровища культуры, вывезенные из музеев России, Польши и Франции. Вот этого-то человека Эйхману и было поручено отдать Штирлицу. «Здравствуйте, Рубенау», — сказал Штирлиц, предложив собеседнику сесть на табурет, укрепленный посредине камеры. Он понимал, что его беседа будет записана от первого до последнего слова. За себя он не тревожился, ему надо было понять того, кто сидел напротив него, а поняв, либо обнажить его позитивные качества для тех, кто будет прослушивать разговор, либо наоборот, отвергнуть этого сломленного человека, ставшего агентом у тех, кто люто его ненавидел и презирал. «Моя фамилия Бользен. и я отношусь к числу немногих, кто намерен помочь вам по-настоящему. Однако сначала вы должны ответить, причем в ваших же интересах, совершенно откровенно, на ряд моих вопросов. Вы готовы к этому?»